Ой, один раз в жизни я испытала то, что назвала счастьем. Ни радостью, ни блаженством, ни экстазом, ни восторгом. Это было после Нового года, года два назад. Я занималась делами на кухне, муж смотрел телевизор, дети по своим комнатам чем-то тихо занимались. Дома было очень спокойно и размеренно. И вдруг я поймала мысль. Так вот что такое счастье. Это была внезапная мысль, и мне вдруг так хорошо стало. Ни раньше, ни позже я такого не испытывала. Лель, а потом такое состояние еще было? Это я к тому, что в одной и той же бытовой ситуации жена на кухне, муж у ТБ, дети по комнатам, море, солнце, пальмы и т.п. Можно чувствовать себя и счастливой, и безучастной. И ощущение счастья от чего-то другого зависит. Я теперь это точно знаю. Хотя мне, например, раньше достаточно было оказаться у моря и пальм, чтобы почувствовать себя счастливой. А теперь нет. В этой связи еще кое-чего написать хочется. Я вот тут прочитала наш форум и увидела некоторые вещи, которых раньше не замечала. Первое. Мне кажется, что часто у нас зашкаливает важность важности. Но уж такое ей важности значение придается. Просто мама, не горюй. Второе. Частенько мелькают, как рекомендации, фразы типа «ни к чему и ни к кому не привязывайтесь» из серии «Все по барабану». Отчасти это верно, но верно ли на самом деле? Не из важности, а именно для примера пишу я. Итак, вот, например, я решу сейчас насовсем и навсегда порвать с форумом и форумчанами. Сделать это не проблема. Адрес сайта наизусть так и не помню. Стереть его из избранных пара пустяков, а заодно и грохнуть ящик на мейле, в котором все письма и адреса. Конечно, я от этого не умру. И никто на форуме тоже, безусловно. Но все-таки хотелось бы по-честному узнать ваше мнение. Неужели было бы в действительности все равно, а? Поскольку я задала этот вопрос, то, наверное, логично прежде самой ответить. Так вот, мне не нравится такой расклад, потому что мне не безразлично, когда теряются друзья или даже просто приятели. Я бы даже по Арнике, с которой у нас бывали колючие моменты, скучала бы. Или вон Салум, с которым тоже частенько припиралась, исчез, и тоже его не хватает. Не говоря уже о тех, с кем сложились действительно доверительные отношения. И я не понимаю, почему надо стремиться к тому, чтобы все и все стало безразличным. И с тобой хорошо, и без тебя неплохо, как опять же частенько здесь повторяют. На мой взгляд, искреннее общение – это настоящее сокровище. И им надо дорожить, а не делать вид, что все по барабану, и что это крючок, на который нас стараются подсадить. Мнение мое окончательное и обжалованию не подлежит. На мой взгляд, привязанность, что бы ни говорили, это ожидание. Именно ожидание чего-либо делает вас привязанным. Любите, дарите, дружите искренне, без ожидания, что вам дадут взамен. Тем самым вы обретете свободу и радость дарить просто так. Ожидание создает барьер на пути обмена энергиями. Замечала не раз за детьми, как им приятно дарить, как они подпрыгивают от радости, когда их подарок приносил радость другим.